Часть шестая. Каждый грош, что однажды имел, я спустил в кругу дорогих друзей, и все то зло, что от меня пришло, губило лишь меня самого. Дела мои, безумие, память делит напополам. Так налейте мне прощальный бокал. Доброй ночи и счастья всем вам. Каждый, кто однажды мне другом был, сожалеет, что ухожу один. Каждый, кто однажды был мной любим, желает, чтоб еще день побыл. Но так как выпавший жребий гласит, что вам оставаться, а мне уходить, я, тихонько встав, подниму стакан. Доброй ночи и счастья всем вам. Но так как выпавший жребий гласит, что вам оставаться, а мне уходить, я, тихонько встав, подниму стакан. Доброй ночи и счастья всем вам. Так налейте мне прощальный бокал, за здоровье пусть течет по губам, и, тихонько встав, поднимите стакан. Доброй ночи и счастья всем вам. Отрывок из песни «Паттинг глаз». Шотландская народная песня. Ханна. Первые дни дались мне тяжело. Краем глаза я постоянно видела тени, которых на самом деле не было, взгляды, которые в итоге оказывались не такими ненавистными, как мне казалось. Думала, что объявятся Алик и его парни. Однако больше недели ничего не происходило, и я робко, словно босиком, пробиралась к ощущению счастья между осколками на полу. На нем есть царапины, на этом счастье. Откровенно говоря, даже по-настоящему глубокие шрамы. Работа в туристическом бюро увлекательна, как дневная телепрограмма, но она позволяет оплачивать комнату и все необходимое, и удается даже немного откладывать. На путешествия. Или на ирландскую флейту, которая сможет петь, когда у меня закончатся слова. Меня убивает, насколько немногословна Мия, когда мы разговариваем по телефону. Я боюсь пустого пространства под своими электронными письмами, на которые она никогда не отвечает. Боюсь, что она сломается в эти последние недели, которые ей еще предстоит вынести. И еще больше, что давит на нее не жизнь взаперти, а мысль о том, что скоро она будет уже не в тюрьме и не сумеет воспользоваться своим шансом. Если ей так страшно опять потерпеть неудачу, будет ли она тогда вообще пытаться? Лейн продолжает общаться с Джереми, и пускай он якобы уже не член банды, я абсолютно ему не доверяю, и это меня злит. Брат больше не выглядит таким нервным и затравленным, как раньше, а кажется уверенным в себе и спокойным. Он встречается с девушкой из университета, а еще помимо учебы у него есть работа в компании по разработке программного обеспечения. Ему больше не нужно угождать фальшивым друзьям и зарабатывать деньги незаконным путем. Я горжусь им, как и когда-то в прошлом, когда горько ошиблась. Мы с Сойером видимся при любой возможности, а она выпадает слишком редко. Когда у меня завершается рабочий день, ему чаще всего надо только начинать работать, что оставляет нам удручающе мало времени. Но мы используем то, что есть. Часто катаемся по полчаса по Мерси, когда в пабе мало народу, и Саймон справляется сам. Иногда доплываем до пляжа Уоллеси-Бич на побережье Ирландского моря, устраиваем пикник из шоколада, чипсов и сидра и наблюдаем за виндсерферами и кайтсерферами. Виндсерфинг — вид парусного спорта, управление на водной поверхности доской для серфинга с небольшим установленным на ней парусом. Кайтсерфинг — экстремальный вид спорта, катание по воде на доске, кайтборде, удерживаемой и управляемой спортсменом воздушным змеем, кайтом. Или после закрытия сидим у чаши для костра на террасе, то одни, то с Зоей и Саймоном, или с Эдриком и Билли. Болтаем, молчим, или, умничая, соревнуемся, кто лучше поджарит маршмеллоу до самого утра. Нет ничего лучше таких моментов, и я мечтаю, чтобы кто-нибудь воплотил чудо этих мгновений в мелодии, чтобы ее можно было заново пропеть в любую минуту, чтобы никто и никогда не терял ни секунды такого времени. Но это невозможно. Они остаются хрупкими, эти мгновения, эфемерными, как песни. Однажды спетые, они растворяются и больше не повторяются. Звуки нельзя удержать, как и моменты свободы, беззаботности и счастья. Да, на нем царапины на этом счастье и шрамы. Но кто вообще сказал, что оно обязательно должно быть гладким и безупречным? Например, мои еженедельные визиты в кабинет уголовно-исполнительного инспектора — это и есть такие царапины. Причем мне нравится мисс Кирк, хоть я и долго старалась воспринимать ее как властную и назойливую, потому что она задает так много вопросов. В действительности же она ни капли не такая. И на самом деле я сразу решила, что она классная, с беспорядком в захламленном кабинете, широкой улыбкой и разноцветными платками, которые она постоянно искусно завязывает на волосах. Не ее вина, что меня обязали ходить к ней на приемы, а моя. «Хорошо», — говорит мисс Кирк и пробегает глазами свои записи. «Тогда на этой неделе мы закончили. С нетерпением жду следующий. У меня было бы намного меньше седых волос, будь эта работа всегда такой легкой, как с вами, мисс Тетлок. Большое спасибо, но, думаю, мне повезло». «А я думаю, вы этого заслуживаете». Вольность, после которой 2 недели назад я бы лишь закатила глаза, но теперь улыбаюсь в ответ. «Вы уже связались с психотерапевтом, которую я вам посоветовала по поводу панических атак?» «Да, чай и йога не помогут». «Прошу прощения». Я смеюсь. «Просто вспомнила кое о чем. Да, мы поговорили по телефону и уже договорились о встрече для первой беседы. Она даже сразу оставила для меня окошко на 1 сеанс в неделю, если между нами все хорошо сложится, чтобы потом мне не пришлось ждать месяц». «Звучит отлично. Так что эта проблема скоро останется в прошлом». «А если нет, то я научусь с этим жить. Все нормально». Мисс Кирк подтягивает ноги к себе и складывает, усевшись в кресле по-турецки. «Мне будет вас не хватать, когда закончится ваш испытательный срок. Если однажды будете подыскивать место для стажировки, можете прислать мне заявку». «Стажировку у вас?» У меня внутри что-то происходит, и я не сразу понимаю, то ли это разрастается страх, то ли гордость, ведь мисс Кирк думает, что я на это способна. «А почему нет? Вы хотели стать социальным работником, но не собираетесь возвращаться в молодежный клуб. Может быть...» «Но то, чем вы здесь занимаетесь, я же этого не умею». «Значит, научитесь», — спокойно откликается мисс Кирк. «Сразу никто этого не умеет». Пока мысль о том, чтобы когда-нибудь, возможно, работать общественным попечителем в уголовно-исполнительной инспекции, по-настоящему не угнездилась в голове, я вспоминаю о Мии. Она никогда, никогда больше со мной не заговорит, если я вдруг начну тут работать. Даже просто в перспективе. Думаю, по крайней мере, в ближайшее время это неподходящий для меня вариант. Но спасибо за предложение, я очень польщена. Вероятно, в будущем я к нему вернусь. Просто решите в ближайшие 25 лет. Потом я уйду на пенсию и найду себе занятие получше. Я продолжаю улыбаться, когда 15 минут спустя добираюсь до автобусной остановки. А там улыбка сходит с лица. Моментально. «Вот это совпадение, милочка!» «Что ты здесь делаешь, Алик?» Улица завершается небольшой площадью, где стоит музыкант с аккордеоном. Я знаю его много лет. Его зовут Реджинальд Браун. И он играет грубую смесь джаза, поп-музыки и Битлз. На туристах он зарабатывает целое состояние и жертвует большую его часть вместе с кучей хороших советов коллегам, не обладающим таким деловым чутьем. Мистер Браун для меня — частичка Ливерпуля, и сейчас, в эту минуту, я цепляюсь за фристайл, который он исполняет, и крепко за него держусь. Я здесь. Мне плевать на Алика, и паника не сможет мне навредить. Я здесь, потому что слышу музыку. Алик улыбается. «Я заходил к одному партнеру по бизнесу, а теперь еду домой, как и ты, полагаю». «На автобусе?» «У Алика кабриолет, 20-летний BMW который специально обработали так, чтобы он выглядел старым и потертым. В действительности же на краске нет ни царапинки. «Моя машина в мастерской». «Не верю ни единому слову». «Слышал, ты познакомилась с моим кузеном?» Внешне у меня дернулось лишь левое плечо. Внутри же я вся дрожу. «Амосом. Он здесь обустраивает себе новую территорию. Писает на углы домов, которые ему нравятся». Если не знать, о чем речь, можно подумать, будто Алик по-доброму шутит. Он всегда хорошо это умел — преподносить отвратительные вещи так мягко, что не сразу понимаешь, с каким высокомерием это на самом деле сказано. О людях он говорит снисходительно, как о милых детишках, слабости которых его забавляют. «А если унюхает сучку с течкой?» — Алик качает головой. «Видимо, он немного потерял голову, старина Амос». «Передай ему, пусть метит территорию где-нибудь в другом месте, Алик. Я серьезно». «Тебе это важно, да?» «Ты понятия не имеешь, насколько. И Амус тоже. Ты в курсе, как это бывает. Новичков предупреждают только раз. Больше я ради него рисковать не буду. Мне хочется взглянуть на Алика, чтобы оценить, купился ли он на это заявление. Но кто знает, что выдаст мой взгляд. Поэтому я не свожу глаз с дороги, и целиком сосредотачиваюсь на бодрых мелодиях Реджинальда Брауна. «Не волнуйся, милочка, в этом не будет необходимости». Подъезжает автобус, словно на автопилоте, и я захожу внутрь. Алекс слишком близко прижимается ко мне сзади, и я чувствую его дыхание у себя в волосах. Сама я задержала дыхание, не могу иначе в его присутствии. Но если бы вдохнула, то наверняка уловила бы легкий запах краски, который постоянно окружает Алика. Когда-то мне нравился этот аромат и то, как он нежно называл меня «милочкой». Автобус набит битком, мне приходится ехать стоя, и Алик, естественно, встает сбоку так близко, что, вероятно, слышит, как кровь шумит у меня в венах. Я осознаю свою ошибку, когда начинаю прислушиваться в поисках опоры. Но откуда в автобусе музыка? «Так или иначе, приятно чувствовать», — говорит Алик, — «что мы можем рассчитывать на твою верность, Ханна». Шум становится громче. Я делаю шаг назад и натыкаюсь на пожилую женщину. «Извините», — сипло шепчу я. «Нам важно это знать, особенно после того, как ты очень интересовалась Шоном». Уставившись на него, я качаю головой. «Нет больше никакой верности, Алик. Это в прошлом. Оставь меня в покое, понял?» Он склоняет голову на бок и улыбается. «А то что?» «А то... у меня нет больше козырей против него, кроме того, о котором ему уже известно и которое его, похоже, не очень волнует. Нечего ему предложить, нечем ему угрожать, и мы оба это понимаем». Двери закрываются, и последние тихие ноты музыки Реджинальда Брауна стихают. Не могу здесь оставаться. Если останусь, нахлынет паника, и тогда... Я судорожно пробираюсь вперед к водителю. «Пожалуйста, откройте снова двери, мне нужно выйти». «Поздно, девушка». «Пожалуйста, я... мне плохо, мне надо». И внезапно выясняется, что все-таки еще не поздно открыть дверь. Я затылком ощущаю взгляд Алика, пока выбегаю на улицу, иду в сторону площади на углу, откуда доносится музыка, и продолжаю чувствовать его, когда автобус уезжает прочь.